Глава 61. С замиранием сердца смотрю за тем, как Ян крутит в руках конверт. «Интригуешь?» «Быстрее!» — поторапливаю его. Издеваясь, надо мной открывает нарочито медленно. Достает оттуда небольшой листочек и черно-белую фотографию. Чувствую, как мужчина напрягается, а все его мышцы становятся еще тверже. «Это... наш ребенок. Перебиваю его, не в силах отвести взгляд от бесцветной картинки. Тыкаю пальцем на белое пятнышко. Вот он. Бестужев проводит по нему большим пальцем, будто поглаживая. Ничего не говорит. По приподнятым уголкам губ и так все вижу. Это чтобы ты не подумал, что я хочу с тебя денег на аборт стрясти. Вот и замуж вышла. Маньяк решил смилостивиться над своей жертвой. Ага. Укладываю голову ему на плечо и обнимаю за руку. Горячий такой. Дает понимание, что я не сплю. И сейчас лежу на постели со своим мужем, рассматривая нашего будущего ребеночка. Глянь, разве не лапочка? Пока я вижу только пятно. Зато какое! С восхищением добавляю. Красивый. Как думаешь, это будет девочка или мальчик? Хочу тройню. Вдруг заряжает Бестужев. Я нервно смеюсь. «Много хочешь, мало получишь», — вздергиваю носик. «Тройня. Как подумаю, аж дурно становится. Нет, я согласна на троих, но не сразу же. Я ж повешусь. Тут-то ни одного не планировала, а тут сразу три. Не-не, надеюсь, обойдет меня такое счастье стороной». На вопрос-то так и не ответил. «Да пофиг. Главное, что ты рядом, зараза. И малыш». «Я? Зараза? Ах так? Сам на такой женился. Терпи теперь». «А я и не жалею». Ласково целует меня в макушку. «Знаешь, сколько я по тебе бредил?» «Бредил?» Поднимаюсь и заглядываю в его карие, полные любви глаза. «Правда?» «Только ты этого в офисе не замечала», — усмехается. «Я тебе больше скажу. Когда я спал с незнакомкой в том номере отеля, я представлял тебя. Кто же знал, что это и была ты? Думал, с ума сошел, когда вместо нее тебя видел. Хочется посмеяться над ним. Но я только укладываю голову обратно на Бестужева, сильнее стискиваю его руку. Интересно, чем я тогда думала?» «Мне тоже. Наказал бы за безрассудство. Но ты ведь так и не вспомнила». «Не, я даже не представляю, как выпила то возбудительное. Если я знала, что там снотворное, какой дурак будет его пить, еще и из твоего стакана?» «Хороший вопрос, на который мы никогда не узнаем ответа». «Ну и ладно», — улыбаюсь, прикрыв глаза. «Главное, что все решилось». «Ага. И в следующий раз в клинику идем вместе. Подарок мне понравился, но я лично хочу присутствовать в таких делах». «Хорошо, хорошо, папочка». Счастливо пою. «Как скажешь». Невольно снова задумываюсь над своим вопросом. «Как я, расчетливая до ужаса девушка, попала в свои же сети, а затем переспала с боссом? Наверное, это было животное притяжение, и я чувствовала Бестужева на подсознательном уровне. Или он просто вскружил мне голову?»